Thank you. We'll be right back.

Йоу, это было пиздец, блядь, круто. Это, блядь, лучший концерт, в котором я, наверное, был. Спасибо чувакам. Спасибо большое всем, что пришли, что заплатили. Это было круто, блядь, пиздец, вы крутые чуваки. Давайте поцеловать себя утра все вместе. У них самолет через 6 часов, так что похуй, давайте забухаем. Алексей, давай, врубай музон. Давайте танцевать. Только за одну секунду. Твоя вздох, пизду.